Глава 11. Штреземан и возврат побежденных на международную арену. На страницах с 237 по 257. Согласно всем принципам дипломатии и равновесия сил, воплощавшимся в европейской практике еще со времен Вильгельма III, Британии и Франции настоятельно требовалось заключить антигерманский союз, чтобы обуздать реваншистские импульсы беспокойного соседа. В конечном счете, Великобритания и Франция по отдельности были слабее Германии, даже побежденной Германии, и могли надеяться противопоставить ей собственную мощь, лишь заключив коалицию. Но такая коалиция так и не была создана. Великобритания отказалась от одностороннего применения политики обеспечения равновесия сил, характерной для нее на протяжении трех столетий. Она заколебалась между преувеличенной ею же самой необходимостью уравновесить силы Франции и ростом приверженности новому принципу коллективной безопасности, воплощение которого на практике не допустила она же сама. Страница 238. Франция же в международных делах следовала политике отчаяния, то пытаясь использовать Версальский договор, чтобы оттянуть возрождение Германии, то пробуя в полсилы успокоить взвинченного соседа. И случилось так, что государственный деятель, наиболее преуспевший в формировании дипломатического ландшафта 20-х годов, принадлежал не к одной из стран-победительниц, но происходил из побежденной Германии. Это был Густав Штреземан. Но еще до появления Штреземана в Франции была предпринята очередная тщетная попытка обеспечить собственную безопасность собственными же усилиями. В конце 1922 года, когда вопрос о репарациях повис в воздухе, когда вопрос разоружений трактовался двусмысленно, когда весомые британские гарантии безопасности оказались недостижимы, Франция в эмоциональном плане дошла до предела, особенно с учетом германо-советского сближения. Премьер-министром Франции стал Раймон Пуанкаре, ее президент военного времени, и он принял решение в пользу односторонних мер по обеспечению выполнения статьи Версальского договора о репарациях. В январе 1923 года французские и бельгийские войска оккупировали Рур, промышленное сердце Германии, не проконсультировавшись с остальными союзниками. Много лет спустя Ллойд Джордж заметит: если бы не было Рапало, не было бы и Рура. Приводится в книге «Граммль, Герман. Европа в межвоенный период». Мюнхен, 1969 год, страница 154. Но верно также и то, что если бы Великобритания была готова взять на себя гарантию безопасности Франции, то бы не потребовалось пойти на столь отчаянный шаг, как оккупация промышленного сердца Германии. И если бы Франция была более готова пойти на компромисс по вопросу о репарациях и по поводу разоружения, то Великобритания, возможно, охотнее бы отнеслась к формированию союза, хотя насколько осмысленным был бы этот союз, с учетом почти что пацифистского настроя британского общественного мнения, вопрос другой. По иронии судьбы, единственная односторонняя французская военная инициатива продемонстрировала как раз неспособность Франции более действовать в одиночку. Франция взяла под контроль промышленность Рурской области с тем, чтобы воспользоваться ее углем и сталью взамен репарационных платежей, в которых Германия отказывала. Германское правительство отдало распоряжение о пассивном сопротивлении и стало оплачивать отказ от работы со стороны рабочих угольной и металлургической промышленности. И хотя эта политика привела германское правительство к банкротству и породила гиперинфляцию, она также не позволила Франции добиться поставленной цели, тем самым превращая оккупацию Рура в гигантскую французскую неудачу. Теперь Франция была полностью изолирована. Соединенные Штаты проявили неудовольствие посредством вывода из Рейнской области собственных оккупационных войск. Великобритания нахмурилась. Германия же усмотрела в расколе между союзниками возможность к сближению с Великобританией. Пьянящая атмосфера национального сопротивления французской оккупации даже породила у ряда германских лидеров мечту о возрождении прежних планов англо-германского альянса, что явилось очередным примером прирожденной способности Германии переоценивать собственные возможности. Страница 239. Британский посол в Берлине, лорд Даберном, докладывал о беседе, во время которой один из ведущих германских государственных деятелей возродил ряд аргументов императорской Германии в пользу альянса с Британией, заявляя, что нынешняя ситуация прямо противоположна ситуации 1914 года. Совершенно ясно, что если в 1914 году Англия воевала с Германией, чтобы не допустить ее военного господства над Европой, то теперь, через несколько лет, такого же рода схватка возможна у нее с Францией. И вопрос заключается в том, будет ли Англия сражаться в одиночку или у нее будут союзники. Смотри Дабернон Виконт. Посол мира. Дневник лорда Дабернона. Том 2. Лондон. 1229 год. Страница 225. Ни один ответственный британский лидер не думал заходить до такой степени далеко, чтобы помышлять о союзе собственной страны с Германией. Тем не менее, 11 августа 1923 года министр иностранных дел Керзен и ответственный сотрудник Министерства иностранных дел сэр Эйр Кроу, автор меморандума Кроу 1907 года, потребовали, чтобы Франция пересмотрела свои действия в Руре, иначе она бы рисковала потерять поддержку Великобритании в будущем кризисе с Германией. На Пуанкаре это не произвело никакого впечатления. Он вовсе не считал британскую поддержку одолжением для Франции, но скорее требованием британских национальных интересов, кавычки. В случае, если возникнет ситуация, подобная 1914 году, Англия в своих же собственных интересах примет те же самые меры, какие она приняла в то время. Кавычки закрыты. Цитата в книге Грамля «Европа», страница 130. Пуанкаре оказался прав относительно окончательного выбора Великобритании в случае наступления ситуации, аналогичной 1914 году. Но он неверно оценил срок, в течение которого Великобритания должна была осознать, что она действительно находится перед лицом аналогичного кризиса. А пока что хрупкая Версальская система успела рассыпаться в прах. Оккупация Рура завершилась осенью 1923 года. Франции не удалось создать значительные сепаратистское движение в Руре или даже в Рейнской области, куда, согласно условиям Версальского договора, германская армия не имела права вступать и, следовательно, не сумела бы подавить сепаратистское движение. Уголь, добытый во время оккупации, едва покрывал стоимость оккупационных расходов, а пока что Германию разрывали мятежи, возникшие в Саксонии, в связи с действиями левых политических групп и в Баварии в связи с действиями правых. Инфляция росла бешеными темпами, угрожая, в принципе, способности германского правительства выполнять какие бы то ни было из своих обязательств. Настоятельное требование Франции выплатить репарации сполна стало невыполнимым из-за французских же действий. Франция и Великобритания умудрились одновременно дать друг другу шах и мат. Франция тем, что настаивала на ослаблении Германии посредством односторонних действий, тем самым исключила возможность поддержки со стороны Великобритании. Великобритания тем, что настаивала на умиротворении, не принимая в расчет соотношения сил и тем самым нанося вред безопасности Франции. Даже разоруженная Германия оказалась достаточно сильной, чтобы свести на нет односторонние действия Франции, грозное предзнаменование будущего, когда Германия сбросит с себя оковы Версаля. В 20-е годы, как только демократические страны оказывались в тупике, они предпочитали обращаться к Лиге наций, а не смотреть в лицо геополитическим реалиям. В эту западню угодил даже британский генеральный штаб. И тот самый меморандум, который цитировался в предыдущей главе, определял Германию как главную угрозу, поскольку Франция будет не в состоянии оказывать эффективное сопротивление, оказался не свободен от плоских истин. В качестве вывода генеральный штаб не придумал ничего лучше, чем укреплять Лигу. Что это значит, неведомо, и заключает союзы по обстоятельствам в таких ситуациях, когда Германия потеряет голову. Цитата в книге Шукера «Конец французского преобладания в Европе», страница 255. Эта рекомендация была почти что гарантированным рецептом неудачи. Страница 240. Лига была слишком раздроблена, а к тому моменту, как Германия потеряла голову, организовывать альянсы было слишком поздно. Теперь для того, чтобы Германия окончательно обеспечила себе в долгосрочном плане доминирующее положение, даже более прочное, чем предвоенное, нужен был государственный деятель, достаточно дальновидный и терпеливый, могущий уничтожить дискриминационные статьи Версальского договора. Такой лидер появился в 1923 году, когда министром иностранных дел, а затем канцлером стал Густав Штреземан. Методом, при помощи которого он восстанавливал силы Германии, стала политика выполнения обязательств, что представляло собой полный пересмотр прежней германской политики и прекращение дипломатической партизанской войны, которую его предшественники вели против положения Версальского договора. Выполнение обязательств базировалось на извлечении преимуществ из очевидной неловкости, испытываемой Великобританией и Францией в связи с явным разрывом между собственными принципами и условиями Версаля. В обмен на германские усилия по строгому соблюдению более льготной схемы выплаты репараций Штреземан стремился к освобождению от наиболее тяжких политических и военных условий Версаля по воле самих союзников. Нация, побежденная в войне и частично оккупированная иностранными войсками, имеет в основном два выбора. Она может бросить вызов победителю в надежде сделать претворение в жизнь условий мира наиболее болезненным, либо может сотрудничать с победителем, накапливая силы для новой конфронтации. После военного поражения сопротивление есть испытание сил в момент наибольшей слабости. Коллаборационизм несет в себе риск деморализации, поскольку политика, угодная победителю, также содержит в себе тенденцию сбивать с толку общественное мнение в среде побежденных. До Штреземана Германия следовала политике сопротивления. Конфронтационная тактика помогала ей устоять во время Рурского кризиса, но германские обиды вряд ли были сняты уходом Франции из Рура. Странно, но возврат Франции Эльзас-Лотарингии под сомнение не ставился. Однако перекройка германских границ с уступкой Польши значительных участков германской территории вызывала страстное противодействие националистического характера. В итоге широко распространилось движение за уничтожение ограничений на германскую военную мощь. И в Германии существовал почти поголовный консенсус в отношении того, что репарационные требования союзников завышены вне всякой меры. В отличие от националистов, Штреземан понимал, что независимо от того, до какой степени непопулярен Версальский договор, независимо от того, до какой степени ненавидел его он сам, нужна британская и в какой-то мере французская помощь, чтобы сбросить с себя наиболее тяжкие ограничения. Страница 241. Взаимопонимание, достигнутое в Рапало, оказалось тактически полезным. У западных демократических стран сдали нервы. Но поскольку Советский Союз был чересчур нищ, чтобы оказать содействие германскому экономическому возрождению, и слишком изолирован, чтобы оказать помощь и поддержку в большинстве случаев дипломатической конфронтации, реальные последствия этой договоренности стали очевидны лишь тогда, когда Германия стала достаточно сильной, чтобы бросить открытый вызов Версальскому урегулированию. В конце концов, для восстановления экономической мощи требовались иностранные займы, получить которые в атмосфере конфронтации Германии было бы затруднительно. Таким образом, штреземановская политика выполнения обязательств отражала в первую очередь реалистическую оценку потребностей германского политического и экономического восстановления. «Основополагающая слабость Германии в военном отношении, – писал он, – ставит пределы, определяет характер и методы для германской внешней политики». Приводится в книге Бреттон Генри «Штреземан и ревизия Версаля», Станфорд, «Юнайф Прейс». 1953 год, страница 38. И хотя политика выполнения обязательств базировалась на реалистическом подходе, этого товара в послевоенной Германии было не более, особенно в консервативных кругах, чем в те времена, когда политика консерваторов столь сильно повлияла на обстановку, что обеспечила саму возможность начала Первой мировой войны. Тот факт, что война окончилась в то время, как германские войска находились на территории стран Антанты, позволил лицам, ответственным за вовлечение Германии в войну, избежать ответственности за свое безумное поведение и одновременно возложить вину за это на своих более умеренных преемников. Ллойд Джордж предвидел подобный результат, когда 26 октября 1918 года докладывал военному кабинету относительно первых попыток Германии договориться о мире. Премьер-министр заявил, что индустриальная часть Франции опустошена, а Германия этой участи избегла, ибо в первый же миг, как только мы оказались в состоянии опустить свой бич на спину Германии, та заявила: «Я сдаюсь». И встал вопрос, не следует ли продолжать бичевать ее, как она это делала с Францией. Кавычки закрыты. Приводится в книге «Трахтенберг Марк. Репарации мировой политики». Нью-Йорк, Колумбия, Юнайф Пресс, 1980 год, страница 48. Коллеги его, однако, сочли, что Великобритания слишком истощена, чтобы следовать подобным курсам. Министр иностранных дел Остин Чемберлен устало заметил, что месть сегодня обходится слишком дорого. Смотри там же. Как и предсказывал Ллойд Джордж, новая Веймарская республика была с самого начала атакована националистическими агитаторами. Несмотря на то, что ей удалось получить гораздо более льготные условия мира, чем те, что предлагались Генеральному штабу, демократические лидеры Новой Германии так и не были по достоинству оценены за то, что сохранили самую возможность независимого существования страны в столь трудных обстоятельствах. В политике, однако, мало кто бывает вознагражден за предотвращение ущерба, ибо весьма редко удается доказать, что последствия могли бы быть гораздо худшими. Вспомним, двумя поколениями спустя понадобился американский президент-консерватор, чтобы решиться на открытие для Америки Китая. Точно так же лишь Штреземан, лидер с безупречным консервативным прошлым, решился, помыслив положить в основу германской внешней политики сотрудничество в деле претворения в жизнь ненавистного Версальского урегулирования. Сотрудничество, пусть даже двусмысленное по сути. Сын торговца пивом Штреземан родился в Берлине в 1878 году и построил свою политическую карьеру на следовании идеям консервативной партии буржуазно-деловых кругов Национально-либеральной партии. Страница 242. В 1917 году он стал ее руководителем. Человек веселый и общительный, он увлекался литературой и историей. И беседы его были постоянно насыщены ссылками на немецкую классику. Тем не менее, его ранние представления о международной политике отражали консервативные расхожие истины. К примеру, он был убежден в том, что Германию вовлекла в войну Великобритания, ревностно охраняющая свое собственное господство. Еще в 1917 году Штреземан выступал в пользу обширных завоеваний на Западе, на Востоке и за аннексию французских и британских колониальных владений в Азии и Африке. Он также поддержал решение о неограниченной подводной войне, пагубное по своим последствиям, вовлекшее Америку в войну. Но то, что инициатором политики выполнения обязательств стал человек, назвавший Версальский договор кавычки «величайшим свинством в истории», кавычки закрыты, показалось бы странным разве что неверящим в непреложное. Реалполитик способна обучить выгодному применению принципов умеренности. Цитата приводится в книге Бреттона «Штреземан», страница 21. Штреземан оказался первым послевоенным германским лидером и единственным демократическим лидером, который воспользовался геополитическими преимуществами, полученными Германией в результате Версальского урегулирования. Он уразумел непрочность франко-английских отношений и воспользовался этим, чтобы углубить разрыв между союзниками военных лет. Он с умом обратил в свою пользу страх британцев перед катастрофическим ослаблением Германии по отношению к Франции и Советскому Союзу. Один официальный британский аналитик, рассматривал Германию как жизненно важный бастион на путях распространения большевизма, привлекая аргументы, свидетельствовавшие о том, что политика выполнения обязательств делает успехи. Получалось, что германское правительство поддерживается большинством Национальной Ассамблеи, является подлинно демократическим, намеревается наилучшим способом выполнить требования мирного договора и заслуживает откровенной поддержки со стороны союзников. А в отсутствие британской поддержки Германия, кавычки, неизбежно склонится в сторону большевизма, а в итоге, возможно, вновь станет абсолютной монархией. Кавычки закрыты. Приводится в книге Карстена «Британия и Веймарская республика», страница 37. Аргументы Великобритании в пользу содействия Германии определенным образом напоминают мотивы, выдвигаемые Америкой в пользу оказания помощи России при Ельцине. Ни в том, ни в другом случае не брались в расчет последствия так называемого успеха предлагаемой политики.